71. Об исцелении инокини по словам святого. В том же 7162-1654 году, 15 февраля, инок Карион, постоянно пребывающий у раки преподобного чудотворца Сергия, сообщил мне, что в этот день приходила молиться Святой Троице и поклониться преподобным мощам чудотворца Сергия инокиня из Москвы по имени Феодосия, по прозванию Давыдовых, которая поведала о своей болезни следующее. Долгое время она, по ее словам, лежала одержимая тяжелой болезнью, была уже при смерти, и речь у нее отнялась, так что келейные старицы сочли ее мертвой и уже собирались ее переодевать, как подобает мертвым. Родственники же и знакомые инокини положили ей на грудь образ преподобного Сергия, чудотворца, призывая его на помощь. Да покажет на ней милосердие свое и исцелит от смертельного недуга. И внезапно в тот же час она поднялась, болезнь оставила ее, и она стала здоровой. «И вот теперь, — сказала она, — я пришла отблагодарить преподобного Сергия, потому что исцелилась по его молитвам».